Все музы в гости. Эпиграф. Где ты, воятель безымянной богини вечной красоты? Александр Пушкин. Театр или кино? Сразу оговорюсь, что вопрос, предваряющий предстоящий разговор, не мною предложен. Я лично его так бы не ставил, тем более что выбор сделан давно и навсегда — театр. Правда, это вовсе не значит, что все иные виды искусства — кино или телевидение, радио или эстраду — ставлю ниже или недооцениваю. Каждый из них имеет свои преимущества перед другими и в то же время в чем-то проигрывает им, что тоже естественно. В пользу каждого из названных видов искусства можно привести целый ряд весьма веских аргументов. Вот почему считаю столь категорично «или-или» несостоятельным. Но вопрос этот зрители с редким постоянством продолжают задавать достаточно часто. А раз есть вопросы, значит, на них надо отвечать. Это и навело меня на мысль поговорить о том, что составляет особенности работы актера в театре, кино, на телевидении, радио, концертных площадках. Да, в былые времена такого вопроса не задавали, и такой дилеммы перед актером не возникало. Раньше, как говорила Мансурова, у актера один станок, одна точка приложения сил — это театральная сцена. И мы ей молились, как языческому изваянию. Потом появилось кино, радио, телевидение, уже несколько станков, между которыми мечется актер, порой не зная, которому из них отдать предпочтение. Сегодня же, благодаря множеству точек приложения сил актера, благодаря стремительному развитию смежных видов искусств, перед ним действительно нередко встает во всей остроте проблема выбора. Уж слишком много соблазнов подстерегает его на каждом шагу. От этого нетрудно и растеряться, пойти по пути легкого успеха, когда у актера появляется чувство всеядности, стремление везде и все успеть, провести репетицию в театре, записаться на телевидении или радио, выступить на концерте, успеть на встречу со зрителями и сыграть вечерний спектакль. О каком здесь трепете перед сценой, перед театром, как храме искусства, о ком священнодействии может идти речь? Какого качества исполнения можно ожидать от актера? Говоря и думая об этом, я всегда вспоминаю Николая Сергеевича Плотникова. Он для меня образец отношения актера к своей профессии. Снимался в кино он редко, но всегда очень метко, и, конечно же, не ущерб работе в театре. Каждая его роль в кино, как и в театре, всегда была событием, уж во всяком случае в его творческой жизни. Он сам в высшей степени требовательно относился ко всякой работе, в театре и в кино, и от других ждал того же. Как-то однажды он сказал мне: «Васечка, надо сниматься достаточно редко, чтобы накопить духовный материал». Достаточно редко, чтобы не надоесть публике, как это точно и правильно сказано. Как часто мы об этом забываем в своих стремлениях к популярности, к скорому и легкому успеху. Опасность, подстерегающая актера на этом пути, тем более становится реальной, что искусство, разбиваясь вширь, не всегда при этом идет вглубь. Оно как разливающееся во время весеннего половодья, разветвляющийся на множество рукавов река. Видимо, должно пройти какое-то время, чтобы количество переплавилось в качество, когда взаимодействуя, различные виды искусства окажут благотворное влияние один на другой, не нивелируя, а наоборот углубляя каждый из них. Процесс этот в искусстве происходит, может быть, не очень заметно для глаза, но, несомненно, осуществляется ежедневно, ежечасно. Развиваясь по разным направлениям, она становится богаче, многограннее, но что-то при этом и теряет, что тоже, видимо, неизбежно. Я практик и ни в какой степени не претендую на неоспоримость суждений, на строгую научность в освещении поставленного вопроса, а лишь делюсь собственными наблюдениями театрального актера, постоянно работающего в смежных видах искусства, и с позиции актера рассужу о своеобразии его творчества, какой бы сфере деятельности он ни был причастен. Поэтому, думаю, было бы несправедливо и неблагодарно, если бы театральный актер, снимающийся в кино, на телевидении, записывающийся на радио, выступающий на эстраде, сказал вдруг, что театр для него все, а другие сферы деятельности несущественны, попутны, не дают творческого удовлетворения. Это тем более несправедливо, что при настоящем отношении актера к своему делу так не может быть. Я глубоко убежден в том, что актеру театра не только не противопоказана работа в смежных видах искусства, не только не может пойти в ущерб ни одному из них, разумеется, при правильном распределении сил и возможностей, а наоборот, неизменно обогащает его. Любая другая сфера приложения его сил имеет свою специфику, требует от актера большей гибкости, подвижности, разносторонности, универсальности, умение работать в самых непривычных для актера условиях, вооружает его профессиональными навыками. Работа в других видах искусства позволяет ему многограннее, богаче и интереснее раскрыться творчески, расширить его творческий диапазон. Мне, например, кино служило в этом смысле самую добрую услугу. Еще с училища на меня установился взгляд, как на этого салонного героя-любовника. И держали в училище, а затем в театре на такой диете. Вот роль Павки Корчагина раскрыла во мне то, чего не знали обо мне педагоги, режиссеры, чего я сам не знал. После Корчагина мне доверили такие социальные роли, как Рощина в «Хождении по мукам», Хикметовского «Чудака», Бакланова в «Вечной славе». Много дало кино и другим актерам нашего театра. Например, Юрию Яковлеву. В кино он сыграл князя Мышкина. В театре не рискнули бы тогда дать еще ему такую роль. И можно назвать целый ряд театральных актеров, которые по-настоящему открыло именно кино. Лапиков, Глебов, Демидова, Золотухин. Кинематограф оставляет довольно заметный след в биографии театрального актера. С этим нельзя не согласиться. Я не говорю о таком неоспоримом преимуществе кино и тем более телевидения перед театром, как массовость аудитории. Благодаря кино и телевидению актер очень скоро, порой просто стремительно, молниеносно, в один день или вечер демонстрации фильма становятся популярным. Его скоро замечают затем в театре, следят за его творческим ростом. Он быстро получает признание и отклик зрителей на его работу. Проигрывая театру всеминутность и воздействие живого актера на зрителя, по многим другим параметрам, кино в то же время имеет целый ряд преимуществ перед ним, дополнительных возможностей, таких, к примеру, как крупный план, сменяемый с места действия, за счет чего может быть достигнут более широкий охват событий, использование массовых, даже батальных сцен настоящей натуры. Кинематограф имеет свою специфику. Если для театрального актера мало просто правдиво жить на сцене, мало лишь только переживать состояние героя, глубоко чувствовать, ему нужно еще позаботиться о том, чтобы все это донести до зрителей, перекинуть свое состояние через рампу и не просто, а донести его до задних рядов амфитеатра, до галерки. А значит, актеру надо укрупнять, делать более выпуклым тот образ, который создает, приложить еще немало сил, мастерства для того, чтобы донести до каждого сидящего в зале зрителя чувства, мысли, волнения персонажа. Здесь нужна некоторая преувеличенность в средствах выразительности. В кино же актера такой задачи перед собой не нужно ставить. Камера, различные технические средства во многом решают эту проблему за него. Достаточно лишь придвинуть камеру к актеру, вооружиться сильной оптикой, записывающими устройствами, и они донесут до кинозрителей самые тончайшие нюансы в перемене настроения героев, едва уловимые движения губ, чуть слышимые слова. Здесь важно, чтобы актеру было что предложить зрителю, чтобы он имел в себе эту глубину чувств, эмоций, умел мыслить, а уж кинокамера с помощью самой современной оптики заглянет не просто в твои глаза, а в самую глубину, внутрь их, даст возможность увидеть поры на лице актера, уловить мельчайшую перемену в его состоянии, заглянет в душу актера. Экран дает широкие возможности актеру для выражения тончайших оттенков переживаний и настроения героя через крупный план. Крупный план в кино – сильнодействующее оружие. Иногда состояние героя, переданное крупным планом, оказывает на зрителя более сильное воздействие, чем постепенное накопление его, приближение к нему театральными средствами, посредством непрерывности драматургического действия. Порою достаточно бывает ударить крупным планом, чтобы зритель увидел, что происходит с героем в кульминационный момент событий, чего он добивается от других действующих лиц, как переживает неудачу или радость. Такие оценки в состоянии героев посредством крупных планов очень важны. В этом преимущество кино перед театром. Использование крупного плана еще и хорошая школа для актера, когда для того, чтобы хорошо прожить кусочек роли, какое-то состояние героя ему необходимо моментально переродиться, а отрешиться от всего его окружающего, максимально собраться, включить в образ и все, что в тебе есть, выплеснуть до конца, выложиться без остатка. На крупном плане в кино или телевидении сразу же становится видно, живешь ты по-настоящему или только делаешь вид, что живешь. Волнуешься волнениями героя или только демонстрируешь их. Внутренне богатый ты человек или пустой. На крупном плане это все как на лакмусовой бумаге, проявляется моментально. Здесь не солгать. Не спрятаться актеру от взгляда зрителей некуда. И в этом смысле работа театрального актера в кино и на телевидении считаю очень полезной. Та простота и естественность, натуральность, если так можно сказать, в поведении актера перед камерой в определенной степени необходимы в театре, стало быть, расширяют его творческие возможности, обогащают художественную палитру театрального актера. Уж как правдив и естествен Ростислав Янович Плят на сцене театра, как органично он жил на ней. Но вот однажды мне пришлось быть свидетелем того, как, просматривая в киностудии отснятый материал фильма «Иду на грозу», он говорил о некоторых кадрах. Тот переборщил, слишком театрален, и просил новый дубль. Нащупать верный тон поведения перед кинокамерой, точно так же, как и на театральной сцене, нелегко. Сошлюсь на собственный опыт. В училище мне говорили, играй ярче, театральнее. Театр требует некоторой приподнятости, преувеличенности. Серое будничное существование на сцене неприемлемо. А попадал затем на киносъемки и слышал в свой адрес, делай проще. Ты в кино, не надо форсировать звук. Возвращался в училище, и мой педагог Цицилия Львовна Мансурова наставила, перестань шептать, здесь тебя никто не услышит. Одним словом, в кино с меня снимали театральность, а в театре — кинематографичность. Потом появилась интуиция, вернее, опыт, внутренняя настройка на необходимую волну театра или кино, и работа в смежных видах искусства стала не мешать мне в работе, а, наоборот, помогать. Ведь и в театре нужна естественность, простота, безыскусность, как в кино не обойтись без элементов театрализации. Поэтому при том, что различные виды искусства имеют свою специфику, я все же не стал бы преувеличивать это различие в средствах выразительности, тем более что в настоящее время театральные и кинематографические манеры актерской игры заметно сблизились. В результате взаимодействия этих смежных видов искусства происходит их взаимовлияние, взаимообогащение. Последние годы кинорежиссеры, например, все чаще и чаще пользуются театральными приемами в своей работе, а режиссеры театра — приемами кино. Для многих театральных актеров поэтому переход от сцены к кинокамере не столь сложен. Вот Плотников, к примеру, в фильме «Наш современник», что это театрально или кинематографично? По-моему, и то, и другое. Или Ульянов «Председатель». Вахтанговская школа остается вахтанговской в кино. Она позволяет актеру сохранять достоверность и броскость, яркость формы в кинематографе. Другим подтверждением тому могут служить работы в кино Николая Гриценко, Юрия Яковлева, Юлии Борисовой, удивительно пластичной, мягкие в кинематографе при сохранении яркой выразительной формы. Или вспомним Бориса Николаевича Ливанова в фильме «Степень риска». Разве на сцене подобная игра была бы невыразительной? Дело здесь, видимо, в том, чтобы выразительность, яркость актера на экране была бы не просто яркостью манеры игры, а яркостью характера. Создать характер — вот главная задача для актера как театра, так и кино. А какими средствами он достигает этого, не столь же важно, тем более что часто театральных и чисто кинематографических средств в идеальном стерильном виде не существует. Придя в кино, театральный актер не перестает быть театральным, хотя считая со спецификой кинематографа, что-то меняет в своей манере игры. Но, повторяю, оставаясь театральным актером, играя в яркой, выпуклой театральной манере. Примеров тому практика знает более чем достаточно. Сошлюсь лишь на один. В фильме «Мой ласковый и нежный зверь» экранизации чеховской драмы «На охоте» лучшей актерской работой, несомненно, была работа Кирилла Лаврова. Его герой, граф Корнеев, опустившийся, спившийся помещик, внутренне противоречивый, по-своему богатый характер. Актер нашел и заявил своим отрицательным героем не до конца еще утраченные благородные свойства души, пытался вытащить крупицы человеческого из-под спуда цинизма, разврата, духовной опустошенности, показать трагедию гибнущей личности. А ведь шел Лавров в создании образа чеховского помещика более театральным ходом, работал густо, широко, ярко. Этот пример говорит о том, что не нужно бояться, будто в реальности герои зрители не поверят, если актер пишет образ широкими театральными мазками, если не проговаривает текст в нос в стремлении создать впечатление натуральности, обыденности речи персонажа, а говорит громко, внятно, если манера его несколько необычна, подчеркнут театральным. Если образ создан, если актер органично в своей манере живет на экране, зритель поверит в него, станет ему сопереживать, и сам автор может выразить через него свое отношение к жизни, свое отношение к материалу. Для театрального актера, снимающегося в кино, не может проходить бесследно весь его театральный опыт, весь тот багаж, который накоплен за время работы в театре, он обязательно несет в кинематограф и то, что было заложено раньше. Во время учебы, театральных репетиций, спектаклей. В этом смысле могу сказать, что мои лучшие работы в кино и на телевидении созданы благодаря знаниям, навыкам, опыту, полученному в театре. В то же время не могу не признать, что в работе над театральными ролями мне неизменно оказывали помощь опыт и знания, полученные в процессе съемок в фильмах. Как киноактеру трудно бывает играть на сцене, причин тому множество, так и театральному актеру, особенно не имеющему достаточного опыта работы в кино, довольно неуютно становится перед кинокамерой, на съемочной площадке, в свете прожекторов, обилии всевозможной техники, мешающему сосредоточиться на роли. Но самая большая сложность для театрального актера в кино заключается в том, что на съемочной площадке почти не бывает репетиций, нет времени, чтобы собраться, сжиться с тем образом, который должен играть. Нет постепенного взращивания роли, что есть в театре. Здесь результат нужно выдавать тут же, сразу, потому что потом не исправишь того, что получилось не так, как хотелось бы, как нужно. Это в театре от репетиции к репетиции, затем от спектакля к спектаклю актер шлифует роль, оттачивает, доводит до совершенства, добирает то, что сразу не получилось. В кино же, если кадры отсняты, смонтированы и пущены в прокат, уже работа считает завершенной, и добирать что-либо уже поздно. Смотришь иногда себя в фильме и думаешь, нужно было сыграть не так, по-другому, а как? Этого зрителю не покажешь уже. Но такое неудобство кинематографа для театрального актера имеет свои положительные стороны. И прежде всего мобилизует его. Учит сразу схватывать зерно роли, концентрировать внимание на главном, предельно сосредоточиться на отдельном фрагменте роли. Кроме того, кино дарит актеру редкие возможности встреч с другими партнерами, прекрасными актерами других театров, других школ. Это тоже обогащает нас профессионально, творчески, духовно. Мне, например, дважды довелось сниматься в фильмах с Ростиславом Яновичем Плятом. Замечательным актером и удивительным человеком, беззаветно преданным искусству, светлым, мажорным, человеком редкого бескорыстия и доброты. Работать с ним было огромное удовольствие и необычайно полезно. Мне, как вахтанговцу, особенно близко и дорого в его исполнении, редкое органичное соединение яркости и формы, создаваемых им образов, и удивительной правдивости его жизни, в кадре или на сцене. Кино за полвека съемок подарило мне замечательных, неповторимых партнерш. Людмилу Чурсину, Алису Фрейндлих, Татьяну Самойлову, Алину Покровскую, Эллу Леждей, Людмилу Савельеву, Аллу Демидову, Руфину Нифонтову, Ирину Купченко. В кино я встретился с великими артистами Борисом Федоровичем Андреевым, Сергеем Федоровичем Бондарчуком, Евгением Александровичем Лебедевым, Василием Макаровичем Шукшиным, Олегом Николаевичем Ефремовым, Георгием Юматовым. Общение с ними — это школа, которую полезно пройти человеку после любого училища. Это не только школа профессионального мастерства, но еще и того, что принято называть традициями русского реалистического искусства. Я уж не говорю о том высочайшем духовном и эстетическом наслаждении, которое получаешь от чисто человеческого общения с этими людьми. Да, кино многое значит в жизни актера, много радости дарит им. Я люблю путаницу павильонов, съемочных площадок, вспышки прожекторов. Люблю настоящие деревья и настоящую, не нарисованную на картоне воду. Беспокойное ожидание солнца и бурное ликование с его появлением. Люблю особую, ни с чем не сравнимую атмосферу киносъемок. И все-таки театр — моя любовь, моя жизнь. Театр, несмотря на то, что впервые профессионально начал работать не в нем, а в кино. И оно принесло мне известность, особенно после фильма «Павел Корчагин». Работа на съемочной площадке словно подстегнула мое желание играть, всерьез заняться своей будущей профессией, связать с ним жизнь. И все-таки с ним, с театром. Тогда я по-настоящему понял, всем своим нутром почувствовал, что не могу больше ждать, и как нетрудно было расстаться с университетом, тяга к сцене оказалась сильнее. Дебют на телевидении состоялся этого раньше, в 1949 году. Однажды нам, участникам драматической студии при заводе имени Лихачева, сказали, что спектакль «Друзья из Питтсбурга» будут показывать по телевидению. Играли прямо перед телекамерой, без предварительной записи на пленку, как говорится, вживую. Наш руководитель строго-настрого нам наказал не останавливаться, что бы ни случилось, продолжать спектакль при любых обстоятельствах, потому что на нас одновременно смотрят тысячи людей. Помнится, все тогда сошло благополучно. Мы героически пришли к финалу сквозь первые актерские тернии телевидения. Из того детского дебюта я вынес и до сих пор сохранил это совершенно особое ощущение огромности телеаудитории и порождаемое им чувство исключительной ответственности перед ней. Так что с самого начала, с первых шагов в искусстве и до настоящего времени театр, кино, телевидение, эстрада идут рядом, давая возможность пробовать себя в различных сферах актерской деятельности, в разных амплуа, на самом различном литературном материале. Но с театром связаны мои главные радости и волнения, тревоги и мгновения настоящего актерского счастья. В театре проходит основная творческая жизнь. В нем от спектакля к спектаклю зреет и расцветает талант актера, совершенствует свое мастерство. Только театр дает возможность ежевечерней прожить новую жизнь. Сегодня ты Цезарь, завтра Дон Гуан, послезавтра маркиз Паде Труа, Калав, Протасов, Роланд. Театр это и бесконечно до седьмого пота, до самоистязания, в то же время как воздух, необходимый актеру, сладостные часы репетиции. Ничем не сравнимая радость встречи с живым зрителем, общение с ним и возможность увидеть процесс рождения образа спектакля в целом. Тем мне и ближе театр, что в нем я прохожу весь путь вызревания роли, процесс поисков окончательного, оптимального решения. Самые приятные моменты в жизни театрального актера, когда роль после долгого сопротивления, чувствуешь, пошла. Плотина того сдерживающий поток эмоций, страсти, волнений души прорвалась, и тебя охватывают чувства твоего персонажа. Ощущаешь себя в роли, и уже не ты, а твой герой начинает руководить твоими поступками, твоим поведением на сцене. В этот момент в работу включается уже подсознание актера, и оно и ведет его в нужном направлении. В это время сам порой удивляешься тому, что с тобой происходит. Как роль тебя всего переворачивает внутренне. Ты уже живешь по-другому, чувствуешь не так, как прежде, начинаешь мыслить категориями персонажа. Вот этого дорогого актеру чувства в кинематографе он оказывается почти лишен. Да и как оно может быть, если не проходит всех стадий рождения образа, не проходит самого процесса наполнения роли, движения от его начального состояния к тому, что должно быть в кульминации или развязке? Здесь он лишен возможности прожить жизнь своего героя. Съемка идет по сценам, эпизодам, кускам, фрагментам, причем в самой произвольной их последовательности. Сначала актер может сняться в эпизоде смерти героя, а в конце съемок сыграть начальные эпизоды фильма. В кино режиссер достигает необходимого результата посредством фиксации различных состояний жизни героев и затем умелого их монтажа. А плод созревания роли возможен только в театре, за что я больше всего и люблю его. Сцена приучает нас к непрерывности действия. Если даже ты в каком-то эпизоде находишься на заднем плане, не участвуешь в диалоге, молчишь, ты все равно продолжаешь жить жизнью героя, иначе ты сразу же выпадаешь из общего ансамбля. В кино ж ты вышел из кадра и можешь расслабиться, стать самим собой, актером Ивановым, Петровым, Сидоровым. К тому же есть пьесы, которым трудно бывает найти адекватное выражение в других видах искусств. Но как, к примеру, кинематографическими средствами решить образ председателя колхоза Сагадеева по пьесе Азата Абдуллина «13-й председатель». Роль — это вытесана драматургом таким образом, что почти два часа сценического времени актер и ездит, находясь лицом к лицу со зрителями среди других персонажей в полном безмолвии. Сказав две-три реплики в начале спектакля, он затем сидит и слушает, что говорят о нем председатели, другие, те, кто судит его. В этой пьесе драматург затронул острые проблемы хозяйствования по-новому. Но если бы это было чистое хозяйствование, такая пьеса не имела бы никакого отношения к театру. Нас в ней интересовали люди, простые колхозники, включенные в конфликтную ситуацию, как они раскрываются в спектакле, как раскрывается их нравственная красота. Они приходят на суд председателя и вступаются за него, потому что видят в нем честного, бескорыстного, болеющего за людей, за общее дело руководителя. Как для председателя они поднимались в своей нравственной красоте до поэтического вообщения, так и Сагадеев для них был воплощением внутренней красоты человека, большого ума, широты души, гражданской стойкости, идущего впереди масс, прокладывая пути в будущее.